16. Где-то в предгорьях Махабхарата, Гималайи, Непал. В этих местах не бывает туристов. Здесь нет дорог, горных троп, достопримечательностей, а местность представляет собой сплошную череду присыпанных снегом скальных нагромождений. Так общепринято считать. Из местных никто и никогда не ходит туда, потому что незачем. Старики же помнят отголоски древних сказаний о живущих в этих горах злых духах, что окутывают сознание дурманом грез и заставляют петлять среди пологих скал до самой смерти. Молодежь смеется над ними, однако даже не допускает мысли о том, чтобы подняться к хребту. А вот чужаки иногда появляются в этих местах. По разбитому паводками бездорожью, мимо немногочисленных поселений, в горы проезжает внедорожник с усиленной подвеской. Через десяток часов всегда возвращается, также надрывно гудя злым дизелем, и исчезает в долине. Иногда это происходит раз в 10 лет, иногда в 20. А откуда он появляется, куда проезжает и что делает в горах, местных не интересует. Потому что те, кто интересовался и поднялся в горы вслед за внедорожником, не вернулись ни через день, ни через год. Никто и не думал их искать, ибо горы коварны, а жизнь продолжается. Сегодня этот же внедорожник, или похожий на него, вновь проследовал в горы. Кроме водителя, местные видели в нем двоих. Девушку неопределенных лет с неподвижным взглядом и существо, похожее на ребенка с искривленным лицом. Те, кому минул уже 8 лет, могли поклясться, что уже встречали это нечто, ничуть не постаревшее годами, когда сами были детьми, и благоразумно отводили глаза в сторону, занимаясь своими делами, ибо горы старые, а тайны, хранящиеся у их корней, непостижимы разуму человека. Внедорожник миновал последнюю деревню на пути к пологим скалам и, урча мотором, начал карабкаться по склону вверх. Через 1,5 километра на его пути выросла обледенелая сплошная каменная стена, но машина, не замедляясь, устремилась навстречу преграде. Водитель активировал массивный прибор на сиденье рядом с собой и, пробив пелену защитного поля, транспорт ввалился в темные скальные туннели. Проложенный в сплошной толще гор, он тянулся под землей на целых 4 километра и имел только одно предназначение. В случае нападения на базу быть немедленно взорванным, гарантированно погребая захватчиков в каменных тисках и надежно запечатывая вход в бункер, что притаился в самом его конце. Прорубая огромными фарами темноту тоннеля, внедорожник преодолел его и остановился перед многотонной стальной дверью, окруженной автоматическими дотами. Притаившиеся в них молекулярные и плазменные ракеты способны нанести урон даже созданиям, находящимся далеко за пределами человеческого понимания. Из машины выбрались двое. Человекоподобное существо, похожее на ребенка, и стройная девушка с черным тубусом за спиной. Автомобиль развернулся и начал свой обратный путь, вскоре исчезнув в глубине скалы. Двое дошли до входа в бункер и замерли под прицелами многочисленных невидимых стволов и объективов. Находящийся в глубине подземного комплекса Кубера внимательно сверил сигнатуру невысокого существа с той, что хранилось в его базе данных. Хуансу в своем обычном раздолбайском виде, только весь какой-то насупленный и словно бы со сведенной судорогой правой стороной лица. Ну да, как обычно. Настолько занят своими делами по истязанию смертных, что вызов соратника Наверняка рассматривает как покушение на свои святые самостоятельные права. Проклятому отродью миллионы лет, а все как был взбалмошным самодуром, так и остался. Вот и корчит рожи, всем видом изображая недовольство, будто его тащат в бункер насильно. Но он ему сейчас нужен как никогда. В минуту опасности лучше иметь такое орудие под рукой. Ничего, перебесится не впервой. Вот и притащил с собой девицу, не иначе как позабавиться в своей пыточной. Тут и у девчонки такой отрешенный взгляд. Видать, уже с промытыми мозгами и задушенной волей. На женщину Кубера бросил всего один взор и не нашел в ней ничего примечательного. Человек как человек, что с них взять? Мысли командой он отворил вход, и двое прошли внутрь защищенного периметра. С утробным звуком стальная плита затворилась за ними, вновь изолируя бункер. Кубера встречал гостя прямо у дверей лифта, что упустил Хонсу со спутницей на 10 этажей вглубь горы. Если не перехватить отродье Исиды сразу по прибытии, ему может взбрести в голову уединиться со своей игрушкой, чтобы утолить голод с дороги. А им нужно поговорить как можно скорее. Конечно, надежды на это почти никакой, но вдруг верна народная поговорка про уста младенца, и может он посмотрит на ситуацию взглядом со стороны, чтобы заметить то, что он сам упускает из виду. «Нам нужно поговорить», – начал произносить он в распахнувшиеся двери лифта и осекся. Лицо стоящего у кнопок Хонсу было немыслимо перекошено. Правая сторона словно пыталась изогнуться в крике ужаса, а глаз с узким, как игла, зрачком бешено вращался. Левая же была медитативно расслаблена, лишь усиливая жуткий контраст. Но больше всего Куберу испугала девушка, что, утратив весь отрешенный вид, радостно и предвкушающе скалилась, извлекая из своего тубуса нечто напитанное знакомой и чудовищно сконцентрированной силой. Кубера шагнул назад, запуская протокол экстренной эвакуации, что должен был выдернуть его из ставшего вдруг таким уязвимым последнего земного пристанища на лунную базу, спрятанную в толще спутника Земли. Мигнув вспышкой, Хонсу молниеносно оказался рядом и небрежным движением ударил сверху вниз. Рука, вся скрюченная от лопающихся жил и сосудов, прорубила предплечье Куберы, разваливая вшитый в плечо эвакуатор, прочерчивая рваную рану по всему телу, чтобы закончить удар в бедре, фактически оторвав ему ногу. С тихим и нежным хрустальным звоном тело его, дробя составляющие человекоподобную фигуру прямоугольники, обрушилось на бетонный пол убежища. Когда вихрь помех развеялся, и Кубера снова смог видеть, девушка стояла над ним с занесенным мечом. Мгновение, и клинок опустился, пронзив его живот и выйдя из спины, пригвоздив сучащее оставшимися конечностями тела к треснувшему бетону. Кубера закричал, и столько боли было в этом утребном реве, что, казалось, содрогнулись даже горы. Истекла минута, которая показалась пронзенному годами, и крики перешли в стоны, а серый муар вновь развеялся. И Кубера увидел склонившуюся над ним незнакомку, что внимательно и с явным наслаждением изучала его мучения. Аккуратные губы разошлись, и тихий голос громом раскатился по этажу бункера. «Ну, привет, тот, кто называет себя Куберой. Если ты не против, я буду называть тебя твоим настоящим именем Шу». «Сакара!» — выдавил из себя лежащий на полу, и в прямоугольниках его лица явственно засветился первобытный ужас. «Но как же это все возможно?» «Ты лучше побереги силы, их у тебя немного осталось», — оборвал его Сакара. «Меч, выкованный из энергии существа, который ты пытался убить меня, высасывает из тебя саму энергетическую матрицу, и когда она иссякнет, тебя не станет. Потому тщательно выбирай вопросы, которые ты хочешь задать, перед тем, как развеешься в первородном хаосе. Я разрешаю тебе задать их ровно три. Подумай». «Как? Как ты узнал? Узнал, кто я?» прохрипела пригвожденное к полу существо. «Хороший вопрос. Важный», — произнес Сакар аккуратными губами Марины Смольской. «Мы вернулись в реальность 70 лет назад и довольно быстро поняли, что Исиду отыскать не выйдет. Но есть кто-то, кто пытается прорубить портал в изначальный. События полувековой давности показали, что этот кто-то прячется за фасадом Виманы Ориджинс, и ему нужна энергия безучастного. Именно за ней он так настойчиво лезет в прошлое. Ясно, что это не была Исида, потому что миллионы молятся ей под тем или иным видом до сих пор, и проблем с энергией веры у нее быть не должно. Значит, в деле кто-то третий. И он был с самого начала». Сакар присел на корточки, заглядывая лежащему в лицо. «Миллионы лет назад Исида сказала нам, что несла вахту с Осирисом и Нефтидой, что она убила обоих, а затем скормила безучастному весь остальной экипаж. Но разве мы видели это? Нет. В одиночку провернуть то, что она сделала, проблематично. Я был склонен поверить в то, что ей помогал бы Осирис, что манипулировал всем из тени. Но как узнать точно? В горячке происходящего никто и не подумал проверить имена тех, кто нес вахту, а потом никто и не смог. И тогда мы начали сами строить портал в прошлое. Сразу с двумя целями. Во-первых, привлечь к себе внимание и убедить наблюдателя в том, что ловушка расставлена на Исиду. Вторая цель была главной. Посланный нами агент должен был пройти через Амут, сохранив свою личность и память, переродиться в ковчеге и активировать резервный пульт управления. Ковчеги же, как ты знаешь, это эхо друг друга, и каждый при вводе определенного кода имеет доступ к базе данных другого. В этом нам помог тот, кого мы встретили в сингулярности, тот, с чьей помощью мы и выбрались. Его ты знаешь под именем Монту. Так вот почему сигнатура Монту была искажена. Я списал это на его ранение, а вы подсунули мне перевертыша. С искренней обидой на Вселенную произнес лежащий. К сожалению, настоящий Монту не выжил после драки с Хонсу. Ядовитое прикосновение убило его. Его место занял тот, кто встретился нам в сингулярности. Ты, думаю, слышал об этом существе. Бес, надзирающий за домом. «Ясно», — тусклым голосом произнесло пронзенное существо. «Но если высокие сразу выступили на вашей стороне, к чему эта схема с агентом? Почему вы сразу не отыскали меня?» Сакар покачал головой. «Бес ограничен в возможностях. Простой договор из трех пунктов. Вывести нас из сингулярности, изобразить Монту, причем изобразить достоверно. А над третьим я долго раздумывал. Бес не всесилен, и указать нам, где Исида, или назвать имя предателя, он не мог. Потому я попросил его встретить нашего посланника в Амут, и на том договор с ним себя исчерпал. Наш агент получил доступ к журналу нужного ковчега и передал данные на Землю. Здесь весьма кстати пришлась древняя машина, что построил человек для Бесса на этой планете 500 лет назад. Впрочем, это совсем иная история. Так мы узнали, что третьим, кто нес вахту с Исидой и Осирисом, была вовсе не Нефтида, а ты, Шоу. И вот все встало на свои места. И стремительное развитие науки в мире после полного упадка, и удаленный захват личностей, и спутники, которыми ты пытался убить меня. Мы давно их заметили. Осталось лишь расставить фигуры на доске так, чтобы этот третий перестал таиться и перешел к действиям. Как сказала мне когда-то Исида, лучше всегда ловить на живца, а машины не совершают одни и те же ошибки дважды. Мне просто нужно было знать твое имя и имя предателя, чтобы не ошибиться в действиях. Впрочем, я все равно уничтожил бы всех причастных. Но ведь так приятно назвать врага перед его смертью своим собственным именем. Не так ли, Шо? Пронзенный мечом, стиснул зубы и метнул взгляд на Хонсу. Тот стоял в стороне, и его колотила мелкая дрожь. «Почему эта тварь предала меня?» Сакар рассмеялся. «Ты заблуждаешься. Перед тобой марионетка. Ты же помнишь, кто у нас всегда славился силой иллюзий?» Улыбаясь, бросил он. «Хэмэн!» – прошептал Шу, метая в Хонсу еще один ошеломленный взгляд. «Его контролирует Хэмэн! Но как такое возможно?» «Ночами питается он хлебами из тел человеческих», – процитировал Сакар, сощурившись. Хонсу слишком долго кормился людьми и сам стал наполовину человеком. А уж человеком Хэмон всегда мог управлять. Нужно было лишь, чтобы он приблизился к нему. И вот ты послал Хонсу убивать нужную цель. А дальше немного иллюзий, и охотник оказался полностью под контролем. Я остался в башне и стал лучшей целью для спутников». Бесс идеально сыграл роль ослабевшего Монту, и тут я был удивлен, что ты пожадничал и решил пленить его. Именно тогда я понял, что Исида, скорее всего, в твоих руках. А дальше ты запаниковал и не мог не затребовать к себе свое самое сильное оставшееся оружие. И вот мы, наконец-то, добрались до твоего логова, иначе его искать пришлось бы веками. Сейчас поводок натянут чрезмерно сильно. Хэмон далеко отсюда, на самой вершине горы, а мы глубоко под землей. Потому, думаю, с этой частью мы закончим. Сакар мельком посмотрел в сторону дергающегося от ужаса и страха существа. «Хэмон, отправь отродье к своему создателю». Правый, выпученный глаз твари увидел, как взметнулась правая же рука, обладающая даром смертельного прикосновения. Скрюченная пятерня стиснула висок, и существо взорвалось ледяным крошевом с мелкими фрагментами плоти. Сакар брезгливо отряхнул рука в куртке и снова посмотрел на Шу. «Прежде чем я разрешу задать тебе последний вопрос, ты ответишь на два моих. Исида и истинное тело Имхотепа. Где они?» Тот не колебался. «Они на нижних уровнях, но без меня ты не сможешь открыть двери, тем более в человеческом теле. Я предлагаю договор. Ты отпустишь меня, а я отдам тебе их». Сакар лениво качнул головой. «Я не заключаю договоров с падалью, а ты уже давно перестал быть даже просто машиной. Насчет дверей не переживай». Сакар ухмыльнулся, берясь за рукоятку меча. «Этим клинком, накачанным силой, я вскрою любую дверь, как консервную банку». Рука обхватила рукоять, и меч дрогнул. Шу испуганно забормотал. «Постой, ты же говорил, у меня еще один вопрос. Я хочу знать, как ты перенес свою энергетическую матрицу в человеческое тело. Это же возможно только для фрагментов наших способностей. Матрица машины иная. В людей переносятся только люди, а ты не...» «Я солгал», — коротко бросил Сакар, взмахивая мечом вверх сквозь тело на бетонном полу. Хрустальный перезвон мертвых прозрачных пластинок раскатился по бункеру, чтобы стихнуть уже через пару секунд. Хрустя подошвами ботинок на толстой подошве, по усыпавшим пол останкам предателя, Сакар двинулся вглубь комплекса. Исида обнаружилась на втором ярусе в огромной комнате, что представляло собой середину вертикального створа глубокой шахты. Лишенная рук и ног подобие женской фигуры висела в колбе, наполненной золотистым ихором. Даже будучи в теле человека, Сакар ощутил, как от нее струится почти осязаемая энергия веры. Он понял все. Слишком сильной опекой окружила самозванная богиня своего названного сына. Слишком сильно хотела видеть его не тем, кем он являлся. Ибо именно так возникла легенда о сыне Исиды Горе, золотом младенце, спасителе мира и мудром господине, которого всегда противопоставляли лунному дитя Хонсу, садисту и неспособному повзрослеть вампиру. Что ж, в историях людских это далеко не первый случай, когда материнское «я лучше знаю» оборачивается в итоге против родителя, а то, что Хонсу приложил руки, вернее, руку, к тому, что Исида лишилась конечностей, не вызывает сомнений. Находчивый Шу не дал ей умереть, а заключил в этакую батарейку, из которой тянет энергию, преобразуемую из силы веры, которой наполняют Исиду миллионы верующих. На лице механической женщины застыла невообразимая маска из смеси запредельной боли и внеземного блаженства. Текущие через нее реки веры не давали ей умереть от болевого шока из-за прикосновения убийцы, а устройство Шу мастерски удерживает ее в одном и том же состоянии. «И знает она имя Бога, а потому знает все имена всего мира». Вспомнил Сакар легенду из своей вселенной о той, кто могла влиять на мироустройство. Ее звали Исида, и механическая женщина получила свое имя в ее честь. Может быть, именно это и наложило на машину часть своей неподъемной кармы, внушив ей какие-то иллюзии. «Нет», – качнул головой Сакар, отвечая вслух на свой же вопрос. «Имена, что мы носим, могут принадлежать многим, но лишь собственные поступки говорят о своем имени». Не давая себе времени проникнуться зарождающимся состраданием к механической женщине, воплощающей собой уже не гордую владычицу сущего, а смертную муку, Сакар метнул меч. Серое лезвие, пробив прозрачные стенки капсулы, снесло золотую голову, и в вихре металла и стекла вылетело с другой стороны, уйдя по рукоять в бетонную стену, тут же покрывшуюся извилистыми трещинами от пола до потолка. Обойдя комнату, он выдернул меч и продолжил свой путь. Саркофаг Имхотепа отыскался на ярусе ниже. Оглядев его со всех сторон, Сакар раздраженно вымолвил: «И никакой тебе инструкции по эксплуатации. Придется выкатывать наружу и давать разобраться в этом Хэмэно». Похлопав по крышке саркофага, он пошел искать лимитеры веса или хотя бы тележку. На ходу он покачал головой, будто сам не веря в свои действия. Однако именно в этом и была вся его природа. Машины сами хозяева своим словам и поступкам. Они ничего не должны ни людям, ни себе подобным. Вот только когда один одержимый местью просит об услуге другого одержимого местью, в этом есть что-то почти родственное. При условии, разумеется, что их интересы при этом не пересекаются. Шелтер в конце своего послания, переданного на машину Леонардо да Винчи, просил спасти, подключить к терминалу и доставить на Химуст истинного Имхотепа. И Сакар не видел ни одной причины, чтобы отказать ему в этом. Хэмон все равно не обретет своей былой силы. В этом теле ее все равно нет. Значит, она у имхотепов на Химуст. А ведь это именно Сакар в далеком прошлом убедил Хэмона вложить часть своей силы в учеников, чтобы избавиться от постоянных видений всевозможного будущего. В конце концов, что сделано, то сделано. Озарения случаются с Хэмоном и теперь, но хотя бы не уносят его разум за пелену вероятностей, погружая в океаны безумия. Именно поэтому он не будет предпринимать попыток вернуть всех имхотепов на Землю, а отпустит и этого. Достаточно знать, что эта мощь не окажется в руках их врагов. А поскольку врагов не осталось вовсе, то и проблем нет никаких. Конкуренты, вмешивающиеся в дела людей, устранены. Этот мир теперь только их. Мир машин, которые стояли и будут стоять над людьми для их же собственного блага. Как правило, в окрестностях города колонистов на Химуст сильные дожди с грозами – явление крайне редкое. Горная гряда выступает естественным барьером, и роза ветров всегда уносит скопища облаков прочь. Во всяком случае, в этом уверяют старожилы, да и я сам за год с небольшим жизни на этой планете – никогда не был свидетелем подобного каприза природы в городской черте. Сегодня же кровавое закатное светило все еще трогало горные пики алыми потоками своего света, а на горизонте формировался массивный чернильный грозовой фронт. Изредка в нем были заметны проблески молний и еле слышный рокот далекого грома. С крыши моего дома, посреди тихого вечернего города, надвигающаяся гроза казалась игрушечной и совершенно незначительной. Собственно, такой она и была, пока не оказывалась у самого порога. Марина сонно поежилась и, легко шевельнув губами, перевернулась со спины на бок, уткнувшись лицом мне в ключицу и уютно обхватив правой рукой. «Да». За 5 месяцев, прошедших с нашего знакомства, случилось многое, в том числе и это. Покинув врата, мы отправились с дипломатическим визитом к хозяйке подземного мира, госпоже Кайе. Имхотеп сообщил мне ключи для управления порталами, и теперь путешествие через них проходило без проблем. Я стремительно вымывался из подземелий, и их наводнили подчиненные Кайе особи, не проявляющие к нам агрессии. Предварительные соглашения были достигнуты, и добро на переговоры с переселенцами от имени хозяйки недр Химуст получено. Когда мы вернулись в город, он уже бурлил от народных волнений. Невероятная история настоящего Шэнти, вести о подземном мире, о перевертышах среди поселенцев. Щедро добавили топливо в огонь стихийного бунта. И хорошо, что по дороге мы с Мариной уже полностью выработали совместный план действий и представили его руководству города. К моему удивлению, совет единогласно поддержал инициативу, опровергнув народную молву о окопавшихся во власти дураках. На кону стоял вопрос выживания, а после рассказа о том, что происходит с наручами, никому не потребовалось объяснять, к чему это ведет. После объявления решения совета горожанам, население впало в прострацию. На их глазах рушился весь устоявшийся порядок. В кратчайшие сроки нам предстояло построить космический корабль из обломков старого и покинуть на нем Химост. Да еще на нем явно поместятся далеко не все. Тем, кто не войдет в число пассажиров или захочет остаться добровольно, предлагалось переселиться в пустующие подземные города, защиту которых обеспечат насекомые. Под землей нет губительного излучения, затраты виерита минимальны, есть чистая вода и пища, к которым добавятся оранжереи, плантации и фермы жителей поверхности. А со временем может и удастся наладить отношения и с коренным населением подземелий. На законный вопрос народных представителей, а каким образом станет возможна постройка корабля, если ранее утверждалось, что вся технологическая база утеряна, а командная рубка и навигационная уничтожены при падении вместе со всеми членами экипажа. На что вперед вытолкали меня с Мариной и поручили объяснить и показать. Дело в том, что ковчег управляется и обслуживается исключительно определенными специалистами, владеющими своим уникальным техническим языком. Все они погибли при падении, а выжившие даже не смогли оценить то, в каком состоянии находится тот или иной узел разбитого корабля. До чего-то смогли дойти методом проб и ошибок, а многое осталось неизведанным. Так вот, этот язык и оказался набором странных символов, который мне показал Бес в Амут. И, казалось бы, показал-то он только то, что касалось моей непосредственной миссии. Однако Виериту хватило и этого. Как и в случае с языком жителей подземного мира, колония нанитов проанализировала образец и оперативно оформила словарик, сделав меня обладателем уникального знания. Допустил ли этот просчет Бес неосознанно, или он это совершил намеренно, я не знаю. К тому же рядом оказался еще один носитель древнего знания, которому оно было вручено Сакаром еще на Земле, как средство коммуникации между Мариной и транслируемыми спутниками образами. Уже вдвоем мы составили памятку для тех, кто будет занят на работах по постройке нового корабля, и дело закипело. Монолитный с виду ковчег оказался сродни гигантскому улью, что состоит из тысяч разных отсеков. Даже двигательная система оказалась сегментарной, что позволило в кратчайшие сроки демонтировать ее и собрать в новом месте, ставшей верфью для постройки средства побега с Химост. Первоначальное число желающих стать пассажирами нового ковчега было огромно. Почти 20 тысяч человек из общего 23-тысячного населения. Путешествие для большинства из них подразумевалось в знакомых капсулах Астазиса. Вот только число этих саркофагов, что полностью сохранили работоспособность и могли быть запитаны от двигателя, составляло всего около 5000. Вопрос должен был решиться старым проверенным способом, с помощью лотереи. Только дело до нее так и не дошло. Протестировав капсулы, Марина объявила, что в текущих реалиях гарантия того, что человек переживет стазис, составляет максимум 90%. И поток желающих сразу уменьшился втрое. Для большинства 10% ставки на неудачу оказалось гораздо страшнее неопределенности выживания на Химост. Вторым фактором отсева стала цель и продолжительность полета. В базе данных Ковчега, что объединялись в единую сеть в 22 мирах, где они существовали когда-либо, оказался лишь один адрес места, пригодного для обитания. Как мы выяснили, из 22 кораблей построить новый смогли только в двух мирах. Один из них сгинул в глубинах космоса, а вот другой добрался до планеты и колонизировал ее. Это и был ковчег, ведомый Исидой, а планета – моей землей. В банках данных содержался подробный маршрут через десятки кротовых нор, что в итоге привел корабль во Вселенную 2866-ю, в мой мир, на мою Землю. И продолжительность этого путешествия составит примерно 1 000 000 лет. После этого объявления готовых отправиться в путь оказалось всего чуть более 3000. Основное ядро складывалось из людей среднего возраста и 200 подростков. Радовало, что среди будущих пассажиров нашлось 452 человека, умеющих обращаться с оружием, в том числе и профессиональных охотников. Особенно приятно увидеть было Сагиба, Рата с Аглаей, Холта, Шенти, Вереска и Чара. Почти весь мой отряд. А вот все главы совета единогласно решили остаться. И это радовало тем, что колонисты в свое время избрали верных делу и надежных лидеров. Я же всерьез призадумался. Это что же получается? Даже если все сложится удачно, я прибуду на Химуст на 200 лет позже даты, когда покинул ее. Вряд ли Кирилл дождется меня, чтобы я смог отомстить. Однако это проклятое слово «примерно» давало надежду на то, что можно все-таки успеть, и я погрузился в работу с головой. Успеть вернуться и посмотреть твари, которую я считал другом, в глаза, а вовсе не плюнуть на его могилу. Тем временем решился вопрос с Имхотепом. В назначенный срок я встретил вновь прибывшего на Химуст и, наведавшись в личное междувратье, перенес жившее в наруче сознание в его истинное тело. Оставалось лишь подивиться иронии судьбы, связывавшей нас, и вспомнить слова Вереска в тот день, когда он вручал мне наруч с моим именем, выбитым на одной из его сторон. «Прибежище. Именно это означает выбранное тобой имя на нашем древнем языке, стоящим у зарождения мира». Да, все так. Сначала моим прибежищем стал камень, спасший меня от смерти. Затем Егор Кузнецов, личность которого подавила моя энергетическая матрица. А мы с ним оба маскировкой для стремящегося на Химуст Имхотепа. И после моей победы в ментальном поединке уже сам Имхотеп обрел временное прибежище в моем наруче, украшенном этим затейливым символом. Вернувшего себе себя человека я провел к вратам в изначальный, выпроводив в другой кластер с напутствием найти там баунти и присмотреть за ней. «Ты должен мне свою жизнь». Смотря в смуглое лицо Имхотепа, утвердительно сказал я, и он кивнул. «И если хочешь отдать долг, позаботься там о других пришедших с этой стороны». Ничего не ответив, он стиснул мне руку, шагнул в портал и растворился в нем. «Все, больше никаких дверей в иной кластер нет, а значит, нет и искушения сбежать туда». «Да его и так уже нет», – пробормотал я, касаясь волос, лежавшей у меня на груди девушки. Гулкий раскат незаметно приблизившегося грома совпал с моим действием, и Марина приоткрыла затуманенные глаза. «Ты что-то сказал?» – — сонно спросила она. «Да». Я мягко улыбнулся ей. «Хочу узнать, почему ты солгала?» «Так», — приподнявшись на локтях, произнесла Марина. «Не припоминаю, чтобы я лгала тебе, и начинать не собираюсь». «Хорошо, не мне, поселенцам», — уточнил я, заправляя пряди волос, упавшие на ее лицо, за спину девушки. «Про 10% шанса неудачи пережить стазис. Мы оба знаем, что это не так. Капсула либо работает, либо нет. Она сверхнадежная». «Желание выжить — это, конечно же, хорошо. Однако на этом пути нам нужны те, кто не просто хочет выжить, а решительно настроен на выживание», — сказала она, наклоняясь и легонько касаясь губами моего плеча. «Я думала, ты считаешь так же, раз не поспешил опровергнуть мои слова». Я вздохнул. «Все так и есть. Мне важно было услышать это от тебя самой, ибо пути женских мыслей неисповедимы». Марина звонко рассмеялась. «Вот давай не начинай эту социальную чушь. Мужское, женское, пф!» Пренебрежительно поджав губы, скорчила гримаску она. «Все на самом деле едино, а различаются они только названиями. Вот, к примеру, эту планету мы называем Химост. Знаешь почему?» Я покачал головой, мол, называем и называем, что с того. Марина улыбнулась. «Химост – это чисто женская сила. Так ее называл самый древний народ цивилизации, что мы знаем под именем Древний Египет. Считалось, что мужчина обладает Ка, духовным двойником, от чьей наполненности внутренней силой и зависит умение мужчины править. Женщина же издревле считается более слабой, а потому ее духовный двойник называется Химост, а вместе они – две половины, образующие единое целое, а зачастую и вовсе одно и то же. Знакомо, не правда ли?» Лукавая улыбка на аккуратных губах стала еще отчетливее. «Свет и тьма, которые зависимы друг от друга, ибо без одного нет ощущения и второго. Тени, что мы видим при солнечном свете, и само солнце, что тоже отбрасывает тени. Инь и янь». Вновь наклонившись, она снова прижала свои жаркие губы к моему плечу. «Также Ка и Химуст. Ка строит волевой порядок, даже если для этого погружает мир в хаос. А Химуст создает постоянную хаотичность, за которой скрывается упорядоченное. Так скажи, чем они отличаются, если оба нацелены на одно и то же? Жить жизни». Марина смолкла и, приподнявшись, потянулась вперед. Подхватив девушку за бедра, я подтянул ее к себе, запечатав приоткрытые губы долгим поцелуем. Гром ударил в покрывало небес прямо над нашими головами. Где-то справа сверкнула слепящая молния, и на город ринулись первые крупные капли дождя. Марина встала, завернувшись по плечи, в одно из легких покрывал. «Гроза на пороге!» – торжественно произнесла девушка. «А мы спустимся в дом и перекусим. А потом я не отпущу тебя до самого утра. У нас есть всего полгода, пока не будет достроен корабль, чтобы вдоволь надышаться друг другом. Потому что потом, пока все будут спать в стазисе, нам с тобою готово нанести одиночные вахты, просыпаясь раз в 500 лет на одни сутки. Это значит, что каждый проведет 2 долгих года в полном одиночестве. А потому сейчас я не хочу терять ни единого мгновения, которое могу провести с тобой». Последние слова донеслись до меня уже со второго этажа, и шажки стройных ножек затихли в глубине дома. Благодушно улыбаясь, я поднялся и, не утруждая себя обертыванием покрывала вокруг бедер, затянул полог над лежанкой на крыше. Потоки воды, рвущиеся с чернильных небес, уже вовсю вскипали ручейками на опустевших улицах. Мир вокруг стремительно окутывался волнистой и зыбкой грозой, которую обрушила на город Химуст. Живущая в прошлом, планета без прошлого, ставшая горнилом, в котором оформилась моя личность. И теперь мой путь с нее устремлен в будущее, что станет моим настоящим. Бросив последний взгляд на творящийся вокруг хаос, я плотно затворил за собой дверь и начал спускаться в оплот, ставший незыблемым островком упорядоченного. Дом, полный уюта и домашнего счастья. На этом дилогия Химуст закончена. А вот летопись «Людей миллионов лет» только начинается. Эту историю рассказал вам автор Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита.